Глава 7. Академия Гриссома была орбитальной станцией средних размеров с 6 маленькими стыковочными шлюзами, расположенными по периметру, способными принимать небольшие и средние по размерам корабли. Большинство этих кораблей были грузовиками, доставляющими необходимые для жизни Академии ресурсы соседнего Элизиума. Были также и пассажирские шаттлы, которые дважды в день курсировали между поверхностью планеты и станцией. Когда Кали и Джиро спустились на шлюзовую палубу, Хендел уже стоял там, пристально глядя через большой иллюминатор на стыковочные отсеки. Она с разочарованием отметила, что станция сейчас развернута таким образом, что планета, на орбите которой они находились, была за пределами иллюминатора. Она всегда находила вид Элизиума, застывшего под ними в пустоте космоса, особенно завораживающим. Большинство посетителей Академии, в основном родители и друзья сотрудников, обычно следовали через Элизиум, покупали билет до планеты, затем летели на станцию на пассажирском шаттле. Только те, чье положение или материальное состояние позволяли содержать свой собственный корабль, могли прилететь прямо на станцию, избавляя себя от необходимости тратить время на заход в общественные космопорты. Прямой доступ также позволял им избежать таможенных и полицейских проверок, обязательных на планете. Поэтому по инструкции во время их прибытия должен был присутствовать офицер службы безопасности. Эта процедура была чистой формальностью, и обычно Хендел поручал ее кому-нибудь из своих подчиненных. Но во время редких визитов Грейсона шеф охраны присутствовал лично, чтобы поприветствовать его. Кали знала, что это был такой не слишком-то деликатный со стороны Хендела способ дать Грейсону понять, что за ним следят. По счастью, шаттл Грейсона еще не прилетел. Когда они подошли, Хендел повернулся к ним, прервав свой дозор. «Я уже начал сомневаться, успеете ли вы вовремя». Он обращался исключительно к Кали. Казалось, что он намеренно игнорирует присутствие Джиро. Она решила пропустить это замечание мимо ушей. «Сколько еще до их прибытия?» 5, может, 10 минут. Я отмечу Грейсона, после чего он будет в вашем распоряжении. Отведите его в бар на пару часов или займите еще как-нибудь». «Он захочет сразу же увидеть свою дочь», – протестующим тоном заявил Джиро. Хендел взглянул на молодого человека так, словно тот встрял в приватную беседу. Затем покачал головой. «Эти неожиданные визиты сами по себе серьезные испытания для Джиллиан. Я не собираюсь будить ее посреди ночи только лишь из-за того, что ее отец слишком эгоистичен и не может потерпеть до утра, чтобы увидеть ее». «Желание немедленно увидеть дочь – это не эгоизм», – возразила Кали. «Все равно она рано встает несколько последних месяцев», – добавил Джиро. «Она спит всего пару часов за ночь, все остальное время она просто сидит на кровати в темноте, уставившись в стену. Думаю, это как-то связано с ее состоянием». На лице Хендела появилось кислое выражение. «Мне об этом никто не докладывал. Он серьезно относился к своей работе и не любил, когда другие люди знали больше него о поведении и привычках воспитанников. Он пытается затеять скандал», — поняла Кали. Ей придется внимательно следить за ним. Она не собиралась позволить ему испортить этот визит ни для Грейсона, ни для Джиллиан. «Ты ничего не смог бы с этим поделать», — прохладно заметила Кали. «Кроме того, доктор Санчес сказал, что волноваться не о чем». Хендел уловил невысказанное предупреждение в ее тоне и оставил эту тему. Несколько минут они стояли молча, просто глядя в иллюминатор. Хендел нарушил тишину, произнеся на первый взгляд безобидную фразу. «Итак, похоже, твой старый приятель теперь заседает в совете», — заметил он. «Старый приятель?» — с любопытством переспросил Джиро. «Капитан Дэвид Андерсон», — объяснил начальник охраны, обращаясь, очевидно, к отражению Кали в иллюминаторе, которая бросила на него хмурый взгляд. «Они вместе служили в Альянсе». «Почему же ты никогда раньше о нем не говорила?» — удивился Джиро, поворачиваясь к ней. «Это было давным-давно», — ответила она, стараясь говорить ровным голосом. «Мы не общались уже много лет». Повисла неловкая тишина. И Кали могла только догадываться, какие вопросы лезли в голову Джиро. Он был самоуверенным молодым человеком, но ему наверняка должно было быть не по себе, сознавая, что его женщина в прошлом имела отношение с одним из наиболее прославленных военных героев человечества. Когда он наконец заговорил, его слова буквально огорошили ее. «Как по мне, так лучше бы посол Удина вошел в совет». «Интересно будет посмотреть, чем закончатся их политические игры», — заметил Хендл, однако слегка приподнял бровь в удивлении. Их беседа была прервана резким сигналом корабельной связи, предупреждающим о приближающемся судне. Через иллюминатор они видели красные огни, вспыхивающие по периметру одного из стыковочных шлюзов снаружи. Через несколько мгновений корабль Грейсона, маленький шаттл современной конструкции, показался в поле зрения. Шаттл готовился к стыковке, бесшумно двигаясь в пустоте космоса. Он подошел к одному из причалов, и Калли почувствовала легчайший удар, прошедший через пол, когда пара больших автоматических стыковочных захватов зафиксировала корабль на месте. Закрытая со всех сторон платформа выдвинулась из корпуса станции, герметично соединяя ее с шаттлом. По подобному туннелю, в котором поддерживалось постоянное давление воздуха, пассажиры, причаливавших снаружи кораблей, могли пройти прямо во внутреннее помещение станции без необходимости надевать скафандры. «Ладно, идем вниз и поприветствуем нашего гостя», – пробормотал Хендл, даже не пытаясь скрыть свое раздражение. Пассажиры, выходящие из прибывших кораблей, по туннелю попадали в комнату ожидания – широкий вестибюль с прозрачными, пуленепробиваемыми стенами. Ряды столбиков по пояс высотой, соединенные между собой тяжелым красным канатом, тянулись по всей комнате, образуя область, где выстраивались посетители. Обозначая конец очереди, на полу была проведена желтая черта. За этой чертой стояли два вооруженных солдата Альянса, как напоминание всем прибывающим, что Академия Гриссома – это военно-гражданское учреждение. Позади охранников находилась обычная дверь, которая вела из комнаты ожидания в приемную, где за компьютером сидел еще один из солдат Альянса, фиксировавший всех прибывающих и отъезжающих. Дверь оставалась закрытой до тех пор, пока солдат за столом не убедится, что находящиеся в комнате ожидания имеют разрешение войти на станцию. Когда они подошли к приемной, Грейсон уже находился в комнате ожидания, нетерпеливо расхаживая взад-вперед около желтой черты. Охранники просто стояли по стойке смирно, совершенно не обращая внимания на его нетерпение. Девушка за столом подняла глаза на подошедшего Хендала. Ее лицо просветлело, когда она узнала начальника службы безопасности проекта восхождения. «Зря тратишь время, сестренка», — подумала Калли. «Один посетитель, как и было запланировано», — сказала девушка чуть более теплым и приветливым голосом, чем того требовал протокол. «Ожидает разрешения». «Впустите его», — со вздохом произнес Хендл. Улыбнувшись, она нажала несколько кнопок на клавиатуре. Над стеклянной дверью загорелась зеленая лампочка, и послышался отчетливый щелчок, когда замок открылся. Через мгновение дверь бесшумно открылась. «Входите, мистер Грейсон», — услышала Калли голос одного из охранников внутри комнаты ожидания. Но Грейсон и так уже вошел, едва только дверь успела открыться. «Выглядит ужасно», — подумала Калли. Грейсон был одет в простой деловой костюм и держал в руках дорогой на вид кейс. Его одежда выглядела чистой и свежевыглаженной, и он только что побрился. Но, несмотря на все это, у него был какой-то нездоровый, отчаявшийся вид. Он всегда был худым, а сейчас казался почти скелетом, и одежда болталась на нем, как на вешалке. Его лицо было изнуренным и осунувшимся, губы сухими и потрескавшимися, глаза запали и покраснели. Она все еще не была готова согласиться с Хендалом, считавшим Грейсона наркоманом. Но сейчас он определенно выглядел так, словно только что нанюхался. «Рады видеть вас, мистер Грейсон», – произнесла Калли, шагнув вперед и поздоровавшись до того, как Хендл успел сказать что-либо из ряда вон выходящее. «Давненько вас не видели», – добавил шеф охраны, несмотря на все ее попытки. «Мы уже начали думать, что вы забыли дорогу к нам». «Если бы я мог, то приезжал бы чаще», – ответил Грейсон. Он пожимал руку Калли, но смотрел в этот момент на Хендла. Он не выглядел разозленным, даже наоборот. Его тон был почти извиняющимся или виноватым. «В делах возникают затруднения в последнее время». «Джиллиан очень обрадовалась, когда мы сказали ей, что вы прилетаете, сэр», — вступил в разговор Джиро, заглядывая через плечо Калли. «Я не могу дождаться встречи с ней, доктор Ташива», — ответил тот с улыбкой. Калли заметила, что его передние зубы обесцвечены, будто покрыты бледным светящимся блеском. Еще один предательский признак нюхача. «Не хотите ли, чтобы я взял ваш кейс?» — спросил Хендл с явным нежеланием. «Будет лучше, если я оставлю его при себе», — ответил Грейсон, и Калли заметила, как по лицу Хендла пробежала тень неодобрения. «Идемте», — сказала она, беря Грейсона за руку и мягко отворачивая его от Хендла. «Ваша дочь ждет». «Я извиняюсь за визит в столь неподходящий час», — сказал ей Грейсон, когда они шли по коридорам Академии в сторону расположения проекта восхождения. «Мне редко удается подстроить свой график под местное время». «Это не проблема, мистер Грейсон», — заверила она его. «Вы можете прилетать, чтобы повидать Джиллиан в любое время дня или ночи». «Мне неудобно, что приходится будить ее», — продолжал он. «Но уже через несколько часов мне нужно будет улетать». «Мы разрешим ей поспать во время занятий завтра», — заметил Хендл, шедший в нескольких шагах позади них. Грейсон не ответил ему. Калли сомневалась, слышал ли он вообще этот комментарий. Но это прервало их беседу, и до комнаты Джиллиан они шли в молчании. Калли провела рукой перед дверной панелью, дверь открылась, отъехав в сторону. «Включить свет», — мягко произнесла она, и освещение зажглось. Джиллиан не спала. Как и предупреждал их Джиро, она сидела, скрестив ноги, на кровати поверх покрывала. На ней была бледно-розовая пижама, которая была ей явно мала. Калли вспомнила, что ее подарил ей Грейсон на день рождения несколько месяцев назад. «Привет, Джиджи!» – произнес Грейсон, шагнув в комнату. Ее глаза загорелись, и она протянула к нему руки, но не двинулась с кровати. «Папочка!» Грейсон подошел к ней сбоку, наклонился и едва удержался, чтобы не обнять ее. Вместо этого он крепко сжал руки дочери в своих собственных. Это было именно то, чего она ожидала. «Ты так выросла!» – с изумлением произнес Грейсон. Он отпустил одну ее руку и сделал шаг назад, чтобы получше разглядеть ее. После долгого молчания он мягко добавил. «Ты так похожа на свою мать!» Калли тронула Хендла и Джира за локоть, а затем кивнула на дверь, давая понять, что им лучше уйти. Втроем они вышли из комнаты, и дверь с легким свистом закрылась за ними. «Идемте», — сказала Калли, когда они оказались в коридоре. «Оставим их наедине». «Ко всем посетителям, находящимся в Академии, должен быть представлен кто-нибудь из персонала», — возразил Хендл. «Я останусь здесь», — предложил Джиро. «Он сказал, что сможет задержаться лишь на несколько часов, так что я не против подождать тут. К тому же я знаю дела Джиллиан, на случай, если у него возникнут вопросы». «Идет», — ответила Калли. Хендл выглядел так, будто собирался поспорить, но лишь сказал. «Убедись, что отметил его уход, и дай мне знать, когда он будет улетать». «Идем», — сказала Калли Хендлу. «Проводи меня до столовой, и я угощу тебя кофе». В столовой никого не было, до завтрака оставалось еще несколько часов. Хендл уселся за один из столиков у двери, а Калли подошла к автомату с напитками. Она сунула в прорезь свою карточку удостоверения и заказала две чашки черного кофе, затем вернулась с ними к столу и предложила одну Хендлу. «Сукин сын выглядит даже хуже, чем обычно», — сказал начальник охраны, принимая у нее чашку. «Может, он и сейчас под дозой?» «Ты слишком предвзято к нему относишься», — со вздохом произнесла она, садясь напротив Хендла. «Он не первый отец ребенка-биотика, который балуется красным песком. Это единственный способ для нас, обычных людей, понять, что значит быть биотиком». «Нет», — резко ответил он. «Накачаться и в течение нескольких часов разбрасывать скрепки усилием воли даже близко не похоже на то, что значит быть биотиком». «Но это самое большее, что может почувствовать кто-то вроде Грейсона. Поставь себя на его место, он всего лишь пытается стать ближе к своей дочери». «Тогда, может, ему следует прилетать к ней чаще, чем два раза в год?» «Это может быть непросто для него», — напомнила она Хендлу. «Его жена умерла во время родов, у его дочери расстройство психики, затрудняющее общение. А тут еще он обнаруживает, что она обладает невероятными способностями и отсылает ее учиться в частную школу. Он наверняка испытывает целую бурю чувств, когда видит ее. Любовь, чувство вины, одиночество. Он понимает, что старается сделать ей только лучше, но это не значит, что для него это просто. «Не нравится он мне, а я привык доверять своему чутью». Вместо ответа Кали сделала долгий глоток из своей чашки. Кофе был приятным и горячим, но имел горьковатый привкус. «Нам надо попросить дирекцию заказать кофе получше», – пробормотала она, надеясь, что это поможет сменить тему разговора. «Как давно вы с Джиро встречаетесь?» – спросил ее Хэндл. «А как давно ты об этом знаешь?» «Несколько месяцев». «Значит, тебе потребовалось 2 месяца, чтобы узнать». «Будь осторожна, Кали». Она рассмеялась. «Я постараюсь не испортить его». «Я не это имел в виду», – сказал он серьезным тоном. «В нем есть что-то такое, что меня настораживает. Он слишком уж хитрый, слишком скользкий». «Опять твое чутье?» – спросила она, держа чашку около губ, чтобы скрыть улыбку. «Очевидно, Хэндл не просто защищал воспитанников. Ты видела, как он отреагировал, когда я упомянул о твоей связи с Андерсоном?» «Спасибо огромное за это, кстати», – сказала она, поднимая брови. «Не похоже, чтобы это ошеломило его», – продолжал Хэндл, не обращая внимания на ее колкость. «Как будто он уже знал об этом». «Что, если так?» «Ну, вполне очевидно, что ты ему об этом не говорила. Как же он выяснил? Отчеты той операции были засекречены. Черт, даже я узнал об этом только от тебя». «Люди любят поговорить. Может, я упомянула об этом кому-нибудь из персонала, а он рассказал ему. Ты делаешь из мухи слона?» «Может быть», — уступил он. «Просто будь осторожна. Я научился доверять своим инстинктам».